Глория. Тысяча сожалений, но кому? Очевидно, что я источник проблем для всех окружающих меня людей. Осознают они это или нет? С тех пор, как ты перестала мне сниться, я словно потерял нечто ценное, то, что вселяло в меня надежду. Происходят странные вещи, и я не умею с ними справляться. Я стал слишком зависим от обстоятельств и других людей, и это чертовски меня пугает. Ты была моей константой во всем этом безумии. Я и не заметил, как привык к этому. Но теперь тебя нет. Где бы ты ни была и кем бы ни являлась, я прошу, вернись хотя бы в мой сон. Мартин запрокинул голову. Кто он? Что он? Не может быть, чтобы он просто спятил. Но ведь нельзя этого знать наверняка. Госпожа Смерть уже давно дышит ему в спину. Что если повернуться к ней и самому заключить ее в объятия? В дверь постучали. Да? Ты не занят? Нужно поговорить. Послышался голос мистера Спарка. Мартин хотел было открыть, но вовремя опомнился. Одну минуточку. Куда его спрятать? Не придумав ничего лучше, парень сунул дневник под матрас и пошел отпирать дверь. Вошедший мистер Спарк лучезарно ему улыбнулся. «Хорошие новости, дружок. Как я и обещал, я поговорил со знакомыми. С тобой готовы встретиться уже завтра». Мартин засиял. «Мистер Спарк, даже не знаю, как вас отблагодарить. Спасибо». «Пустяки!» Старик небрежно махнул рукой. Выглядел он при этом смущенным. «Завтра в 12 ты должен быть в порте Южных Ветров, у трактира «Роза». Тебя встретит Эдвард, капитан всей команды». «Сэр, я...» Мартина буквально распирала. «Думаю, тебе не стоит радоваться раньше времени, ведь это еще не гарантия, что тебя возьмут». «Знаю». «Что ж, тогда до завтра». Мистер Спарк направился к выходу. «И удачи тебе, Мартин Финч. Помни, главное — это то, что в сердце, а не перед глазами». «Благодарю», — кивнул тот, хотя и не понял значения слов о сердце. Слишком уж переполнено оно было. Порт Южных Ветров располагался на отшибе Среднего Мерида. Мартин, прежде здесь не бывавший, поразился самобытной красоте этого места. В отдалении от города оно выглядело диким и почти безлюдным. Только редкие авиаторы, снующие подле летных кораблей, разбавляли его пейзаж. Небо, открывавшееся с обрыва бесконечной панорамой, неизбежно притягивало взгляд. «Должно быть здорово жить вместе, подобном этому. Уверен, одни только закаты чего стоят», — подумал парень. Так зародилась одна мечта. Трактир «Роза» найти не составило труда. Это было единственное заведение на всю округу, не считая редких домиков, разбросанных вдоль всего периметра. Вокруг крыльца стояло несколько мужчин, но Мартин кажется, сразу понял, кто среди них капитан. «Добрый день, вы Эдвард?» — спросил он, обращаясь к рослому мужчине лет 35 в коричневой куртке и кожаной шапке с пристегнутыми к ней очками. Мужчина улыбнулся, сжимая уголком рта сигарету. «А ты, должно быть, Мартин?» «Да, старик предупреждал меня, что ты хиляк. Но я не думал, что настолько. Уверен, что справишься?» Мартин смутился. «Физическая работа меня не пугает». «Да перестань ты, Эд!» В разговор вступил высокий, светловолосый парень, стоящий подле капитана. На его щеках выделялся персиковый румянец, что придавало парню немного потешности. «Главное, каков он в деле!» «Это мы и проверим», — кивнул Эдвард. Затем он потушил сигарету, и все трое отправились к причалу. «Кстати, я Джек», — представился Мартину светловолосый парень и протянул руку. «Приятно познакомиться, Джек». «Расскажи ему о нашей работе», — мягко скомандовал Эдвард. «Нужно хоть немного вести парня в курс дела». Дик вздохнул. «Что ж, у нас есть айршип. Им управляет капитан. Также есть два мини-аэроплана. Они на палубе у кормы. Пока айршип в пути, обычно один из аэропланов находится в поисках ближайших газовых облаков. Но как только цель найдена, вся команда отправляется на отлов». «Отлов?» «Добыча вития. Штука непростая», — пояснил Джек. «Когда ты вторгаешься в облако, у тебя начинаются проблемы». Эдвард издал смешок. «Какие проблемы?» — озадаченно спросил Мартин. «Понимаешь, газовые вихри...» — принялся рассказывать Джек. Мартин начал было его слушать, но это давалось ему довольно непросто, так как они шли уже вдоль причала, и его глаза не желали упустить из виду ни одного корабля. Кажется, Джек это заметил, поэтому с философским видом произнес: «Невозможно все рассказать на словах. Это нужно прочувствовать». Поняв, что он ведет себя неприлично отстраненно, Мартин заставил себя вновь включиться в разговор. Но момент был упущен. Джек обратился к Эдварду. «Слушай, Эд». «Чего?» «Как думаешь, Винни уже закончила?» На этой фразе капитан закатил глаза, но спокойно ответил. «Вот сам у нее и спросишь». Джек сконфузился. «Небесная твердь, Джек», — устало произнес Эдвард. «Я не собираюсь с вами нянчиться. Решайте свои обидки сами. В конце концов, мы команда». «Угу», — отозвался Джек, скептически качая головой. Внезапно капитан остановился, а за ним и его спутники. «Знакомься, новичок, это Глория», произнес он, указывая наверх. Мартин повернул голову. Над ним возвышался средних размеров айршип, пришвартованный к специально поднятой под него платформе. Его каркасные крылья были опущены вниз и едва не касались земли. На корме, а также по бокам от носа, располагались лопастные винты. Что касается деревянного корпуса судна, он был выполнен просто безукоризненно. «Неужели из цельного бруска?» — подумал парень и с неподдельным восхищением произнес. «Она прекрасна». Эдвард улыбнулся. «Знаю. Надеюсь, вы с ней подружитесь». Затем он прерывисто засвистел так громко, что у Мартина чуть уши не заложило. Заметив, как тот морщится, Дик с усмешкой похлопал его по плечу. «Ничего, новичок». Очевидно, свист служил для команды своеобразным сигналом. Всего через несколько мгновений с края палубы свесилась растрепанная голова. «Уже вернулся, Кэп? Я тут кое-кого привел. Спускай лестницу, барни». Через 2 минуты вся троица поднималась по выдвижной лестнице, встроенной в борт корабля. Барни, встретивший их наверху, поприветствовал всех довольной широкой улыбкой. Его всклоченные густые волосы, брови и борода гармонично сочетались с его крепким телом. Парень не выдался ростом, но был почти в 2 раза шире любого из присутствующих, а мышцы, выпирающие сквозь рубаху, намекали на его недюжинную силу. «Это и есть новичок?» — озадаченно спросил он, с недоверием рассматривая юношу. Эдвард тактично пояснил. «Посмотрим для начала, что он умеет». Барни только пожал плечами, мол, «ну не знаю, чего здесь смотреть». И так все понятно. Джек наклонился к Мартину и прошептал. «Не обращай внимания, они тебя еще не знают». Но сам при этом переглядывался с Барни и еле сдерживал усмешку. Мартин огляделся. Расстояние от палубы до трюма было небольшим. Отовсюду свисали канатные тросы. Корабль был поделен на 2 части. Нижняя, там, где они сейчас стояли, и небольшая верхняя, куда вело несколько лестниц. Внезапно юноша вскрикнул. Кто-то сзади ткнул его пальцами в ребра так, что по всему телу прошла неприятная волна. «Кто-то боится щекотки». Из-за его спины выпрыгнула девушка-подросток в мальчишечьей одежде. По росту она оказалась ниже Барни. «Небесные боги, Винни!» Эдвард закрыл лицо ладонью. «Почему дурью страдаешь ты, а стыдно при этом мне?» «Потому что ты скучный, Кэп». Девушка приняла беспечный вид, затем повернулась к Мартину и отвесила реверанс. «Винни, ради всего святого!» пробасил Барни, но та окатила его резким презрительным взглядом. Джек только вздохнул, молча наблюдая за происходящим. «Приветствую тебя, новичок!» Как ни в чем не бывало, произнесла девушка и мило улыбнулась. «Не обращай внимания на этих зануд. С них скоро песок посыплется». Затем она протянула руку и, глядя Мартину в глаза, представилась. «Винни Вандервол, ведущий собиратель Глории». Мартин немного растерялся. Глядя на эту девушку, он испытал огромный спектр эмоций, от негодования до восхищения, и не мог выбрать ни одну из них, чтобы хоть как-то отреагировать. На секунду ему показалось, что он ее уже где-то видел. «Он что, не мой?» обратилась она к команде. «Хватит, прекращай этот цирк», с нажимом скомандовал Эдвард. Голос его был тверд, как боевая сталь. Казалось, еще немного, и он сокрушит озорницу. Винни поникла, подобно щенку, который прижимает уши, когда хозяин его наказывает. Только сейчас Мартин смог ее как следует разглядеть. У девушки были короткие, как у мальчика, вьющиеся волосы, коричневые, с огненным отливом, и детское, веснушчатое лицо. Ее карие глаза даже сейчас смотрели немного с хитрецой, и парень мысленно сравнил ее с лисичкой. На голове у Винни так же, как и у капитана, к красовались круглые выступающие очки, а на шее небрежно болтался бежевый платок. Девушка была одета в теплую джинсовую куртку и темно-коричневые штаны, которые подчеркивали ее худощавое телосложение, хотя и сидели свободно. И юноша вдруг понял, что она напоминала ему одну из кукол-автоматонов из сувенирной лавки. Разве что на той было платье. Повернувшись на носке в длинных зашнурованных ботинках, Винни подмигнула Мартину, театрально отдала честь и поспешила удалиться в трюм. «Спросу с нее нет», — прокомментировал Эдвард. «Если бы не ее навыки, давно бы вышвырнул». Затем он потянулся в карман куртки и достал сигарету. «Куришь? Угощаю». «Нет, спасибо», — отказался тот. «Ну, как знаешь. Полетаешь с наши, закуришь», — с иронией произнес Джек. «Эд, лучше меня угости». Эдвард нехотя протянул ему пачку. Барни присоединился к товарищам, но у него были какие-то свои особые папиросы, толстые и, судя по дыму, крепкие. Стараясь не подавать виду, что ему нечем дышать, Мартин спросил. «Это девушка Винни. Сколько ей лет?» Барни рассмеялся. «Этой бестии всегда 12, а иногда и все 5. Скажи, а? Мне иногда кажется, она вообще не человек». 19 ей», — отозвался Джек. Щеки его заметно покраснели. Эдвард обратился к Мартину. «Я подобрал ее в одном порту. Вернее, она сама за мной увязалась. Ну а когда я увидел, на что эта девка способна в небе, решил оставить. Но иногда сильно жалею. Извини за все это. Обычно от нее меньше проблем». «Ничего, все в порядке», — ответил Мартин, заметив, как Барни, улыбаясь, отрицательно качает головой. Эдвард кивнул. «Хорошо. Тогда давай поговорим о тебе. Откуда ты родом?» «Гринстоун. Это к западу отсюда». Капитан задумался. «Я что-то слышал об этом месте. И, сдается мне, не слишком приятное». Мартин пожал плечами. «Поэтому я и здесь». «Ладно», — с недоверием произнес Эдвард. «Впрочем, мне все равно. Так, чистое любопытство. У каждого на этом корабле свои секреты». С улыбкой вернул Барни, заговорщически выставив ладонь. Эдвард бросил на него уничтожающий взгляд. «Когда можно будет приступить к работе?» — опасаясь новых вопросов, поинтересовался Мартин. «Прямо сейчас», — неожиданно ответил капитан. «Пойдем, я все тебе покажу». Потушив сигарету, он бросил бычок в жестяную бочку и похлопал юношу по плечу. Они перешли на заднюю часть палубы. На Мартина смотрели два небольших, по виду почти игрушечных, аэроплана. Но, тем не менее, по телу пробежали мурашки. «Ну же, смелей. Твой, тот, что справа». Обшивка обоих аэропланов была выполнена, по всей видимости, из латуни и покрыта блестящей антикоррозийной смолой. Потрепанный салон был рассчитан только на одного человека среднего роста и нормального телосложения. Усевшись в кабину, Мартин почувствовал, как кровь приливает ко лбу. «Не в этот раз». Рослый Эдвард в свою машину уместился с трудом, однако он к этому, по похоже, привык. Летал на таких когда-нибудь? Мартин осмотрелся. Система управления и приборная панель были примерно такими же, как у аэроплана на отборочном испытании. Да, мне это знакомо. Только вот что делают эти рычаги? А это? Указал он на большую кнопку посреди панели. Сейчас тебе это не понадобится, ответил капитан. Мне нужно увидеть тебя в воздухе. Сейчас ты полетишь за мной. Усек? Мартин кивнул. Эдвард спустился и завел мотор. «Ах да, чуть не забыл», — произнес он, повернувшись. «Там где-то должны быть очки. Они тебе пригодятся». И правда, очки висели на одном из рычагов. Они были старые и поношенные, но Мартин послушался и надел их. Капитан завел мотор и приготовился к взлету. Пульсация в висках усилилась. Одно движение и еще одно. Неужели я здесь? Он посмотрел на небо, на капитана по левую сторону от него, поднимающегося вверх, и сказал себе: «Полетели». Аэроплан плавно взмыл вверх. Дальше только небо. Эдвард быстро набрал высоту. Мартин не отставал. Еще немного, и показались первые облака, увесистые и плотные. «За мной!» — крикнул капитан и, махнув рукой, скрылся в самом их эпицентре. Ничего не оставалось, как последовать за ним. С каждой секундой пелена сгущалась. Спереди еле доносился звук мотора капитанского аэроплана. Ведь он работал исключительно на пару, однако видно его не было. Этого Мартин и боялся. «Не хватало еще в него врезаться. Я должен сбавить скорость». «Капитан!» — прокричал он в небольшой акустический рупор. «Я ничего не вижу!» «Держи курс, не отставай!» — донеслось откуда-то спереди. «Какой к черту курс? Он что, совсем спятил?» По слышимости Эдварда было понятно, что их самолеты отделяют примерно десяток метров, но Мартин не решался ускориться. «Прибавлю, когда звук мотора совсем пропадет». Тем временем впереди показался просвет. Он был совсем небольшим, но Мартин решил не упускать его, хотя, по ощущениям, аэроплан Эдварда удалялся от него все дальше. «Нужно поднажать». Просвет расширился. К облегчению юноши звук мотора капитанского аэроплана не исчезал. Значит, тот где-то поблизости. «Еще поднажмем». «Эй, так держать!» Внезапно, словно из ниоткуда, вылетел Эдвард и помахал Мартину рукой. «Ты поймал коридор». Юноша облегченно вздохнул. Но не тут-то было. Капитан резко ускорился и начал делать петлю. «Догони!» «Вот же псих!» Пытаясь не потерять его из виду, благо облака уже почти разошлись, Мартин проделал то же самое. Вошел в петлю. И вот тут началось самое интересное. Полил сильный дождь. Вся одежда мигом промокла. Впереди послышался громкий смех. «Сволочь!» Угнаться за капитаном было почти невозможно. Эдвард выделывал такие вензеля, что становилось страшно. Казалось, еще немного, и Мартина стошнит. Голова уже кружилась, но выбора не было. Перед ним была весьма дерзкая и сумасбродная цель. Он уже не обращал внимания ни на облака, ни на дождь с ветром. Все его внимание было приковано к этому ужасному ревущему самолету. Парень почти его догнал, когда тот сбавил скорость. «Оглянись!» — прокричал Эдвард. Юноша послушался и невольно ахнул. Вокруг них все было в сиренево-розовой дымке. «Газовые облака!» — выдохнул он, все еще пытаясь отдышаться от безумной гонки. Капитан подмигнул. «Возвращаемся!» На этот раз он вылетел из облаков, и к облегчению парня путь обратно на Глорию прошел без сюрпризов. Возвращаясь на судно, Мартин невольно улыбнулся, несмотря на промокшую одежду и начинавшийся озноб, несмотря на усталость и вспотевшее от напряжения лицо. Небо в этот момент было невероятно прекрасно. Винни молча намывала палубу в качестве наказания за недавний инцидент. Впрочем, она просто водила шваброй из стороны в сторону, не особо заботясь о качестве своей работы. Вид у нее был отрешенный и вместе с тем угрюмый. Мартину после первого их знакомства было непривычно видеть ее такой. Вернувшись на Глорию, он первым делом переоделся в сухую одежду, заботливо предложенную ему капитаном, и теперь бесцельно слонялся по кораблю и изучал его. Обойдя всю нижнюю палубу, заглянув в трюм, камбуз и даже грузовой отсек, он наткнулся на Винни, когда поднимался вверх по лестнице. Девушка едва удостоила его взглядом. Не понимая, что с ней случилось, Мартин решил отойти в сторонку, в носовую часть, и подождать капитана там. В голове вихрилось тысяча мыслей. Внезапно что-то мелкое врезалось ему в щеку. Юноша обернулся. Ничего и никого. Винни на другом конце палубы продолжала безутешно тереть пол. Еще удар. Только теперь он пришелся в шею. Маленький предмет стукнулся о доски. Приглядевшись, Мартин увидел что-то похожее на орех. Откуда-то послышался приглушенный смех. «Выше нос, новичок!» Прозвучал знакомый голос. Парень поднял голову. «Барни!» Тот сидел прямо над ним на одной из балок и улыбался. «Хочешь орешков?» «Как ты туда забрался?» Барни кивнул в сторону лестницы, ведущую на верхний ярус корабля. «Ничего сложного». Вызов был принят. Через минуту Мартин был уже наверху и неуклюже карабкался вперед. «Смотри, не грохнешь там, а то еще добавишь Винни работы. Кровища плохо отмывается. А она, я смотрю, и так не в духе». Осторожничая и стараясь держаться как можно крепче, юноша все же добрался до Барни и сел рядом. «Эй, я же пошутил!» — воскликнул тот. Мартин улыбнулся. «Слушай, а что с Винни?» «А, это...» Барни протянул ему мешочек с орехами. «Угощайся». Затем он почесал голову и продолжил. «Видишь ли, у них там с Джеком, ну, амурные дела, так сказать. Вернее, они у Джека». «Это как?» «Ну, как тебе объяснить? Просто у него к ней чувства. А она... Что с нее взять? Она поначалу к Эдварду клеилась, но наш Кэп непробиваем, и на притязания эти не повелся. Джек решил, что у него есть шанс, И вроде бы так и было, но... В общем, все сложно. Одно я могу сказать. Девка на корабле не к добру. А уж такая, тем более. Эдвард сказал, что у нее хорошие навыки. Это верно. Она ведь бывшая циркачка. Ловкости и силы ей не занимать. Много раз команду выручала. Мозгов бы ей побольше. Нормальная была бы баба. Мартин усмехнулся. «Кстати, что это?» — указал он на орехи. Барни удивился. «Как? Ты никогда не пробовал нардан?» «Первый раз такие ем. Довольно вкусно». «Конечно вкусно. Это же нардан. В полетах только им и спасаюсь. От местного пайка чудес ждать не приходится. Парень, ты меня удивляешь». Мартин только улыбнулся. «Эх, совсем забыл». Барни хлопнул себя по лбу. «Поздравляю», — воскликнул он, протягивая свою широкую ладонь. «С чем?» — непонимающе спросил юноша. «Ну как с чем? Ты в команде». «Что? Правда?» «А ты не знал? Неужели Кэп тебе не сказал? Вот засранец. Сразу после вашего возвращения он чуть ли не светился от счастья. Наконец-то у нас новый искатель. Ты в это время переодевался». «Искатель?» Барни покачал головой. «Кажется, тебе еще о многом предстоит узнать, новичок. Что ты так на меня смотришь? Не, я в няньки не нанимался. Черт, Эдвард, мать его!» Лазурное небо постепенно окрасилось ультрамарином. Мартин и не заметил, как прошел этот день. Уставший и счастливый, он возвращался домой и прокручивал в голове все, что с ним сегодня приключилось. «Все это так необычно, словно происходит не со мной». Фонари мигали ему, а деревья приветливо качали ветвями, погружая его в чарующее волшебство осеннего сумрака. Проходя мимо них, Мартин заметил танцующие во тьме звездочки. То были ночные светлячки, вылетевшие на свой вечерний танец. Прохладный вечер приятно обдувал лицо и уносил его мысли куда-то далеко, в сторону мерцающих в небе серебристых облаков. Под ногами шуршала опавшая листва, а в сердце — это щемящее чувство свободы. На миг он даже забыл обо всем на свете. Но только... на миг. «Эй, Мартин!» Волшебство растворялось с быстротой приближающихся к нему шагов. «Я уже несколько часов тебя ищу. Куда ты пропал?» «Ник?» Мартин остановился напротив своего дома и безрадостно пожал другу руку. «Что случилось?» Ник вздохнул. «Я хотел извиниться за сегодняшнее. Мари вывела меня из себя, а у меня просто голова разрывается от всего происходящего». «Не извиняйся, я понимаю». «Я думал, ты...» Юноша улыбнулся. «Все в порядке, Ник». Тот облегченно вздохнул. «Так где ты был?» «Не поверишь, меня приняли на работу. Теперь я искатель на борту газодобывающего судна». «Ого!» Друг в удивлении приоткрыл рот. «Когда это ты успел?» «Старик помог. То есть мой сосед, мистер Спарк. Он знаком с капитаном. Но черт, знал бы ты, через что мне пришлось сегодня пройти». Парень рассмеялся. Этот капитан — сущий демон. Я весь вымок от дождя, пока пытался за ним угнаться. А на нем ни капли. Вот что значит выйти сухим из воды. Ник, что с тобой? Казалось, друг его почти не слушал и смотрел куда-то в сторону, с гнетущей во взгляде тоской. На вопрос Мартина он промолчал. Ник? А, извини, извини, пробормотал тот. Затем неожиданно произнес. Бен пропал. Как пропал? Куда? Это я и пытаюсь выяснить. Обошел уже весь район. Обычно он от Чарли ни на шаг не отходит, а тут... Они вместе сегодня утром пошли на базар. Чарли говорит, что он все время был рядом. Затем Чарли на минуту отвлекся, а когда повернулся, Бена уже не было. В глазах друга проступал страх. «Послушай, может, он просто...» «Нет, Мартин, нет!» — воскликнул Ник. «Не нужно говорить, может, он еще вернется, или это же дети. Такого еще никогда не было. Без Чарли он бы не стал убегать. Говорю тебе, здесь что-то серьезное». «Мне очень жаль, Ник. Просто я уже привязался к этим двоим. Они мне как младшие братья, понимаешь? А Чарли без Бена теперь сам не свой. Я никогда не видел, чтобы этот малый грустил. Кто угодно, но только не Чарли. А Бен без него пропадет. Они совсем разные, хоть и друзья. Бен не такой бойкий». Мартин задумался. Затем посмотрел на Ника и сказал то, чего говорить изначально не хотел. «Ты прав, Ник. Возможно, парень в беде. Но мы не можем знать этого наверняка. Знаешь, я часто вспоминаю свою семью, ведь для них я пропавший без вести. И я не представляю, каково им пришлось после моего исчезновения. Мама и так всегда была беспокойной, особенно после смерти отца. Но ведь я жив. Я здесь, разговариваю сейчас с тобой, пока мои близкие, возможно, все еще переживают горе». Мартин вздохнул. «Я вот что хотел сказать. Вполне возможно, что с Беном все будет в порядке, и однажды он даст о себе знать. Просто... для этого нужно время». Ник молчал. Он хотел было возразить, сказать что-то в противовес, но спустя короткую паузу сказал: «Не вини себя. В том вины твоей нет». Мартин удивленно взглянул на друга. «Уже поздно», — сказал Ник. «Спасибо, что выслушал меня. И я рад за тебя. Наконец-то ты нашел свое место». Затем он похлопал Мартина по плечу. «Давай, до скорого. Не пропадай». Последняя фраза прозвучала двусмысленно, и они оба это поняли. Друзья пожали друг другу руки и обменялись взглядами. Один встревоженный, второй — глубокий, но первый сумел разглядеть в нем только тоску. В дверной щели виднелся свет. Мартин постучал. «Мистер Спарк, вы еще не спите?» «Входи, парень». Мистер Спарк сидел в кресле, держа на коленях толстую книгу. «Люблю Ван Нильса. Помогает расставить все мысли по полочкам», — с улыбкой произнес он. «Мистер Спарк, Я должен поблагодарить вас за помощь. Меня приняли в команду. Мартин, поздравляю. Но в этом заслуга только твоя. Эдвард выбирает лишь самых лучших. Я просто связующее звено. Остальное ты сделал сам. Полагаю, он заставил тебя понервничать. Юноша рассмеялся. Не то слово. Да, его методы мне знакомы. Старик улыбнулся. В небе нет места слабым. Его слова. Это и делает его сильным капитаном. Да. Тебя что-то беспокоит, парень? Тот кивнул. У одного моего друга пропал помощник, мальчик. Ну, мальчишки часто убегают. Похоже, что не в этом случае. Они были почти как семья. Мой друг уверен, что это не побег. Сами понимаете, в связи с последними событиями в городе... Мистер Спарк задумался. Его расслабленное прежде лицо стало серьезным, а брови нахмурились. Да, я читаю газеты. Все новые и новые жертвы. Просто кошмар. Вы сказали жертвы? Взгляд мистера Спарка стал обеспокоенным. Видишь ли, парень, я не верю, что это самоубийство. Да, вы не один так считаете. Это ли не здравый смысл? Вы думаете, кто-то в этом замешан? Мистер Спарк вздохнул. Это и так понятно. Другое дело в том, кто. Вполне возможно, что исчезновение ребенка тоже их рук дело. Вы знаете, кто может быть к этому причастен? Мартин, я всего лишь старик. Мистер Спарк грустно улыбнулся. Думаю, когда-нибудь правда вскроется. Не может быть иначе. Да, вы правы. Доброй ночи, парень. Передавай привет Эдварду. Мартин кивнул. Доброй ночи, мистер Спарк. Ну что, готов к первой охоте? Барни от души похлопал Мартина по плечу, отчего тот весь содрогнулся. Полегче с ним, усмехнулся Джек. В мой первый раз меня стошнило прямо на панель управления. Винни подкралась незаметно. Эй, о каком первом разе ты говоришь? С ехидной ухмылкой спросила девушка. От былой грусти на ее лице не осталось и следа. Щеки Джека заметно порозовели. По лестнице поднимался Эдвард. Парни, все готово? Лицо его выглядело суровым, как каменный монолит. Тут вообще-то не только парни. Винни кокетливо опустила глаза, принявшись вертеть носком. Затем подняла на Эдварда томный взгляд. Мартин взглянул на Джека. Лицо его было акимаковый цвет. Стараясь не терять самообладание, он ответил. «Все готово, Кэп». «Хорошо», — кивнул Эдвард, не обращая внимания на девушку. «Тогда вылетаем. Все по местам». Команда тут же расползлась по кораблю. Джек и Винни в техотсек, Эдвард за штурвалом, Барни чуть ниже, на навигации. Мартину же было велено заправить аэроплан, провести его надлежащую диагностику и отрегулировать аппарат под себя. Ведь в дальнейшем Именно ему предстояла разведка. С непривычки все это заняло много времени, и юноша уже и не помнил, когда он в последний раз занимался чем-то подобным. Но, как сказал ему однажды подземный рабочий, талант не пропьешь. Спустя несколько часов стараний и напряга памяти необходимые работы были сделаны. И стоило ему только вернуться на переднюю палубу и с облегчением выдохнуть, как фраза Эдварда буквально застала его врасплох. «Думаю, мы уже достаточно отдалились. Если меня не обманывает чутье, газовый фронт должен быть где-то поблизости. Мартин, у тебя все готово?» «Да, капитан». «Отлично. Тогда вперед», — скомандовал Эдвард. Барни, видимо, решил подбодрить юношу. «Пришло твое время, новичок». Неловко улыбаясь, тот проследовал назад на заднюю палубу. «Что ж, так и быть. Покажу им, на что способен». Мысленно он прокручивал в голове наставление Эдварда, сказанное ему накануне. «Просто отыскать газовые облака недостаточно. Для хорошей добычи нам нужно обнаружить самые плотные скопления. И эта задача ложится на тебя. Как правило, такие облака часто прячутся за обычными. В подзорную трубу мне этого не увидать. Аэроплан легкий и быстрый. Ты без проблем сможешь облететь все близлежащее воздушное пространство и доложить об обстановке, в то время как разгонять корабль для этого нецелесообразно. Мы хоть и добываем витий, экономия топлива всегда в приоритете». Мотор завелся. Надев кожаный шлем и очки, молодой авиатор улыбнулся в маленькое зеркало, висящее у лобового стекла, положил руки на штурвал и приготовился взлетать. «Вперед!» С трепетным волнением Мартин набирал скорость. И еще чуть-чуть, и еще немного. Лавируя меж облаков, он то и дело оглядывался по сторонам. «Где же они могут быть?» В голове звучали слова капитана. «Доверяй своему чутью». А оно как раз подсказывало ему двигаться на северо-запад. Поддавшись в этом направлении, парень поймал встречный вихрь. «Вихри — это хороший знак». Миновав грозовые тучи, искатель смекнул, что уже довольно далеко находится от Глории, но не стал сворачивать, тем более что впереди показалась сиреневая дымка. Наконец-то. «Они должны быть где-то здесь». Но дымка эта была прозрачной и почти рассеивалась при приближении к ней. «Может, взять выше?» Это оказалось правильным решением. Поднявшись на несколько метров, Мартин издал победный клич. Фиолетовые клубы газа мерно передвигались по направлению к западу. Их была целая армада. Цель найдена. Теперь перед ним стояла не менее сложная задача – рассчитать точные координаты облаков относительно движения ветра и проложить курс обратно на Айршип. Навигация не была его сильной стороной, однако устройство на приборной панели, компас, высотомер, авиагоризонт, хронометр и ветрочет неплохо помогали справиться с этой задачей. Мартин записал показания приборов на специальный планшет, крепившийся к колену при помощи ремня, сделал необходимые расчеты и принялся возвращаться к Глории в надежде, что он нигде не ошибся, ведь раньше он всегда больше полагался на видимые ориентиры и собственное чутье. Найти корабль не составило труда. Судно таких размеров выделялось на небесном полотне на огромные расстояния. Приблизившись, Мартин жестами дал понять: «Следуйте за мной». Эдвард, глядевший в подзорную трубу, повернулся и скомандовал: «Следуем за новичком. Кажется, он что-то нашел. Барни, набирай высоту». Ухватившись за огромный рычаг, Барни с силой принялся тянуть его на себя, но медленно и не до конца. Приходилось выдерживать временные интервалы и недюжинное сопротивление. Эдвард тем временем выравнивал курс за штурвалом и отдавал приказы. «Джек, подготавливай машину. Винни, на тебе баки». Поднявшись, Глория плавно разрезала небесное полотно и теперь была у Мартина на хвосте. В отличие от аэроплана, облетающего даже небольшие облака, она скользила прямо по ним, не боясь ни молнии, ни дождя. Мартин нервничал. Настолько, что ладони, обхватывающие штурвал, начали трястись. Он поглядывал то на планшет, то на приборную панель, но казалось, все расплывается. Наконец, он взглянул на солнце. «Запад. Мне нужно на запад. Сосредоточься. В этом нет ничего сложного». И действительно, взглянув еще раз на высотомер и компас, он понял, что движется в правильном направлении. А так, то по его расчетам, они нагонят облака минут через 5. Эдвард говорил, что все предсказать невозможно. Иногда расчеты могут искажаться, будь то сменивший направление ветер или неожиданные вихревые потоки. Но Мартин и на собственном опыте знал: небо — штука непредсказуемая, иначе в чем было бы его величие? Похоже, в этот день погода благоволила. Как юноша и предполагал, хронометр отсчитал ровно 5 минут, и на горизонте показались фиолетовые облака. Возрадовавшись, он прокричал «Ю-ху!» и сделал небольшую петлю. Еще немного, и вот оно, фиолетовое море. С виду спокойное, но внутри неистовое и бушующее, и тем не менее дарующее столь важный для жизни в пустоши элемент — Витий. Глория подтянулась, значит, нужно садиться. Довольный собой, искатель спланировал на заднюю часть палубы. Похоже, он все еще чего-то стоит. Его встретили Джек и Винни. «Молодец, новичок! Так держать!» Ребята похлопали Мартина по плечу и тут же убежали в носовую часть. «Машина готова, Кэп!» — отчитался Джек. «Отлично. Тогда приготовьтесь». Не поворачиваясь, ответил Эдвард. «Будем входить в облако». «Понял». Парень кивнул и быстрым шагом последовал в трюм. «Винни, стой». Все так же не глядя, продолжил Эдвард. «Субстанция довольно плотная. Думаю, нам понадобятся маски». «Поняла». «А мне что делать?» — подоспел Мартин, распаленный недавним полетом. Винни усмехнулась. «Держаться как можно крепче». «Что?» «Она права, новичок», — невозмутимо ответил Эдвард. «Твоя работа сделана. Пока что помощь не требуется. Не спеши охватить все сразу. Сегодня ты нам еще пригодишься. А сейчас подожди, пока Винни принесет маски, и приготовься к своему первому знакомству с витиевыми облаками». Долго ждать не пришлось. Уже через минуту Винни на всех парах принесло к капитану. «Прошу», — с ненаигранной нежностью произнесла она, протягивая ему одну из масок. Эдвард лишь на мгновение взглянул на нее, но и этого было достаточно. Девушка смущенно опустила взгляд, и ее щеки зашлись румянцем. К Мартину же девушка отнеслась более холодно. «На!» И небрежно бросила маску. Барни она протянула ее молча. Взглянув на пойманный предмет, Мартин обнаружил, что тот представлял собой что-то вроде птичьей машкеры, выполненной из кожи и плотной ткани, с коротким клювом и стеклянными линзами на месте глаз. Остальные уже надели свои маски и выглядели теперь весьма комично. Юноша последовал их примеру и на ощупь затянул ремешки в области шеи и затылка. В нос ударило что-то травянистое, но запах был приятным. Вероятно, его источник находился в клюве. Убедившись, что все готовы, Эдвард воскликнул. «Ну что, птички, погнали?» Глория начала стремительно входить в облако. Фиолетовые клубы окутывали ее со всех сторон. Внезапно корабль тряхнул. От неожиданности Мартин попятился назад и чуть не упал. «Держись крепче, новичок!» Смеясь, воскликнула Винни. Через маску ее голос звучал несколько приглушенно. Юноша вцепился в ближайший борт и очень вовремя. Айршип начала качать из стороны в сторону, но, казалось, вся команда, кроме него, новичка, оставалась невозмутимой. Капитан и вовсе, как влитой, крепко стоял на палубе, сосредоточенно обхватив штурвал своими сильными руками. Винни же, пользуясь моментом, тайком наблюдала за Эдвардом, придерживаясь за одну из балок. Снизу послышался какой-то шум. Мартин опустил голову. Прямо к борту корабля открылись широкие лопасти, а внутри них заработали мощные винты. Барни, стоявший подле капитана, впервые за долгое время подал голос. «Процесс пошел!» Фиолетовые клубы газа буквально засасывались в лопасти. «Наверное, это и есть машина», — подумал Мартин. Тем временем тряска начиналась все сильней. Все тело словно вибрировало от шквального ветра, который больше походил на ураган. Теперь напряглась вся команда. Устоять в таких условиях было задачей не из простых. «Кэп, впереди воронка!» — выкрикнул Барни. «Вижу». И действительно, прямо посреди облаков, словно из ниоткуда, возник огромный вихревой столб, вращающийся с бешеными оборотами. «Сворачиваю. Нагоняй скорость», — скомандовал Эдвард. Мартину стало не по себе. Бушующая опасность стихии смотрела ему прямо в лицо, и ощущение страха примкнуло к ребрам. Но вместе с ним появилось и другое чувство. Смиренное ожидание и странное холодное спокойствие. Словно он был готов. Давно уже был готов. Не отводя взгляда, он просто стоял и наблюдал, как бешеная торнадо несется прямо на него. Вокруг что-то кричали, но он почти не разбирал слов. Да это было уже и неважно. Время как будто замерло. Корабль трясло так, что казалось, еще немного, и он разорвется на части. Но неожиданно айршип словировал и резко наклонился в бок. Мартин упал и покатился по палубе, врезавшись в борт. Остальные члены команды чувствовали себя немногим лучше. Барни ползком пытался удержаться на месте и одновременно встать. Как штурман корабля, Он не мог просто так выйти из игры. Винни же, распластавшись на полу и вцепившись за мачту, истерично плакала. Приглядевшись, юноша понял, что ошибся. Она хохотала, словно маленький ребенок в самом разгаре баловства. От этой картины стало как-то не по себе. Но корабль двигался дальше, куда – неизвестно. Что там с Эдвардом? Переведя взгляд на него, парень восхитился. Уперевшись сапогами в пол, капитан всеми силами пытался поддерживать равновесие и не потерять управление. Кажется, из всей команды он один устоял на ногах. Уже потом Мартин осознает, что именно Винни нашла в Эдварде. Она увидела в нем то, что он, новичок, явственно ощутил в капитане в этот критический момент. Мужество и безудержную силу духа, которой можно было только позавидовать. Именно в момент шторма, сам себе в том не отдавая отчета, Мартин понял, нет, он решил, что непременно хочет стать таким же. В тот день корабль прошел мимо смерти, но ее дыхание все еще напоминало о себе тихим шепотом. Выйдя из газового облака, добытчики в птичьих масках то и дело оглядывались друг на друга, словно не веря, что все они и вправду живы. Джек, все это время находившийся в машинном отсеке, вышел наружу весь взъерошенный и с потерянным, несколько безумным взглядом. «Баки наполнены под завязку, капитан». После происшествия Глория причалила к ближайшей перевалочной пристани, отмеченной у Эдварда на карте. Предавшись заслуженному отдыху, команда решила распить бутылку рома. Вернее, это была идея Барни, но все без исключения его поддержали. «Не каждый день такое переживешь», — пробормотал он, откупоривая пробку. «Дай мне». Попыталась выхватить Винни бутылку. «Разбавлять ром? Ну нет уж, девка, это тебе не бордель», — протестовал Барни. «Новичок, что скажешь?» Мартин, обычно не жаловавший крепкие напитки, неожиданно для себя произнес: «Я буду чистый ром». «Вот видишь», — ехидно улыбнулся Барни. «Джек, твой голос?» «Да я и разбавленный не прочь», — пожал тот плечами. «Мне вообще без разницы». Барни смерил его укоряющим взглядом. «Эдвард, последнее слово за тобой. Ты наш герой», — воскликнула Винни. Капитан вел себя непривычно тихо. Его мрачное выражение лица слегка прояснилась едва заметной улыбкой, а отстраненный взгляд вернулся в реальность. «Как хотите, ребята, но лично я сегодня нажрусь». «Вот это слово капитана!» — захохотал Барни и принялся разливать ром. «За капитана!» «Ах, черт бы вас побрал!» — воскликнула Винни и залпом опрокинула стакан рома. Джек последовал ее примеру. Противная, сладковатая жидкость обжигала Мартину рот и горло, но он с достоинством проглатывал ее, а по телу разносилось знакомое ощущение тепла. С непривычки напиток сразу ударил в голову, хотя были сделаны всего несколько глотков. Винни не спешила опустошить второй стакан и, поймав взгляд Мартина, игриво ему подмигнула. «А ты думал, я та еще?» «Нет, что ты», — озадачился Мартин. «Ну ладно», — рассмеялся он. В безумном мире рассудок — злобный рок. Процитировала она какого-то поэта, а затем еще раз подмигнула парню и ушла, что-то беззаботно напевая себе под нос. Подняв глаза к небу, Мартин увидел звезды и понял, что уже вечер. Он находится сейчас на прекрасном корабле и вместе со своей командой распевает ром. Не так уж и плохо для того, кто еще недавно сводил концы с концами и был предан судьбой, полной лишений и отчаяния. А еще он сегодня чуть не умер. Звезды в эту ночь светили как-то особенно ярко. На следующий день Мартин проснулся раньше остальных и решил прогуляться по пристани. Вместе с Глорией на нее причалили два аэростата, должно быть, грузовые. Спустившись с корабля, он пошел в сторону торговых навесов, просто поглазеть. На досках были выставлены многочисленные сувениры, начиная от черепов птиц, небесных оберегов, заканчивая диковинными раковинами из вод великого Дельфа. Мартин остановился. Он уже и забыл, каково это — быть нормальным. Обращать внимание на подобные мелочи, радовать себя покупкой какой-нибудь занимательной безделушки. Разглядывая все эти вещи, кулоны из черепов, карманные подзорные трубы, многочисленные женские украшения и прочие предметы, юноша вдруг осознал, все, что у него есть, это лишь старая одежда и дневник, подаренный Саджу. Он вдруг почувствовал себя таким опустошенным, что немедленно принял решение скупить все, что только душа пожелает. Конечно, когда он взглянул на цены, пыл его несколько поубавился. На бюджет в 2 мерина сильно не разгуляешься. Тем не менее, Мартин купил себе пилотские очки, небольшую наплечную сумку с креплением на пояс, а также необычный кулон из латуни в виде птицы, неожиданно привлекший его внимание. «Изысканная вещь», — улыбаясь, произнес бородатый продавец, когда заметил, что взгляд парня остановился на кулоне. «Если у вас есть дама сердца, его можно разделить и половинку подарить ей. Смотрите». Мужчина покрутил 2 колесика, и кулон разъединился на 2 части. «Беру», — не раздумывая, выпалил Мартин. Надежда на встречу с девушкой из сна все еще теплилась в сердце. Возможно, это было единственное, что его грело. Заплатив за кулон и с головой уйдя в свои мысли, юноша и не заметил, как кто-то встал у него за спиной. «Молодой человек!» — раздался знакомый мужской голос. Мартин обернулся. Карие глаза пронизывающе смотрели на него, отчего внутри что-то ёкнуло. «Саджу, не может быть! А это и правда ты!» Старый знакомый, улыбаясь, качал головой. «А я уж было подумал, что мне почудилось!» Они тут же пожали друг другу руки, но в воздухе повисла ощутимая неловкость. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался Мартин. «Это же я бы хотел спросить и у тебя. А что до меня? Перевожу товар. Ты ведь знаешь мою работу. То там, то здесь. Но к тебе у меня есть целая куча вопросов». Лицо Саджу сделалось серьезным. «Знаю, я обещал написать». Парень виновато почесывал голову, разглядывая свои ботинки. «Ну, ты не был обязан». «Нет, не в этом дело». Юноша помрачнел. «Видишь ли, Саджу, я не поступил в академию. Я провалил отборочное испытание». «Да ну и черт с ним!» — воскликнул Саджу. «Я лишь хотел знать, все ли у тебя в порядке. Но это было не так, верно? Я читал газеты». «Нет, не было», — с грустью ответил Мартин. «С самого моего прибытия в Мирит все было не так. Сначала я провалил испытание, причем настолько по-идиотски, насколько мог. Затем устроился помощником на обслуживание подземных коммуникаций». «В подземке? Ты с ума сошел?» «А у меня выбора не было», — тихо ответил Мартин. «Ты даже не представляешь, каким ничтожеством я себя тогда почувствовал. Я просто не мог написать об этом. А потом...» «Мартин Финч!» — возмущенно воскликнул Саджу. «Какой же ты болван!» И похлопал его по плечу. «Если ты в заднице, нет ничего постыдного в том, чтобы рассказать об этом другу. Когда я увидел твое лицо в газете, сразу понял, парень попал в беду. Крупно так вляпался. И я ничего больше не придумал, кроме как послать им письмо». «Так это был ты?» — удивился Мартин. «Говорю же, в твоей невиновности я не сомневался. Не принимай на свой счет, но очень уж у тебя безобидный вид. К тому же в этом городе слишком часто все переворачивают с ног на голову. И вся эта история суицидальной эпидемии, как по мне, чей-то дешевый розыгрыш». «Эпидемия? А ты не слышал?» Саджу в удивлении поднял бровь. «В Мириде объявлен карантин. Дескать, желание убить себя передается по воздуху, будто какая-то хворь. Говорят, что скоро нас не будут принимать на других островах. Слухи разлетаются быстро. Никто не хочет подхватить вирус смерти. Кстати, ты мне так и не рассказал, какими судьбами ты здесь?» Мартин улыбнулся. «Видишь, вон тот корабль», — указал он на Глорию. «Я искатель». Мужчина нахмурился. «В газодобытчики подался?» Парень кивнул. «И куда путь держите?» «Возвращаемся обратно, в Мирит. Вчера был крупный улов». «Понятно. Что ж, я рад за тебя. Но послушай меня. Будь поосторожней с этими ребятами». «О чем ты говоришь?» «Я знал в свое время многих охотников за облаками», — почесывая бороду, произнес Саджу. «Публика очень разношерстная. От бывших преступников до мелких ворюг, да и просто скользких типов. Беспокоюсь, как бы ты опять не вляпался в неприятности. У тебя к этому особый талант. Я буду осторожен. Все еще сбитый с толку, ответил парень. Ну что ж, мне пора идти, Мартин. Саджу кивнул в направлении аэростата. Рад был тебя увидеть. Его ясные карие глаза излучали тепло. Если вдруг захочешь меня повидать, я остановился у друга на Большой улице 8. В Мериде сейчас много заказов, и я не упускаю возможности подзаработать. Ну, тогда еще увидимся. Мартин пожал другу руку и добавил, когда тот уже начал уходить. «Я тоже рад был тебя увидеть, Саджу». «Знаю», — с улыбкой ответил тот. Юноша проводил его взглядом до аэростата, затем сам отправился обратно на корабль. На душе полегчало. Поднявшись на Глорию, Мартин почувствовал, что что-то изменилось. Команда уже проснулась и готовилась к отбытию, но все вели себя подозрительно странно. Эдвард, взглянув на вернувшегося новичка, не сказал ему ни слова. Лицо капитана было непроницаемо, как гипсовое изваяние, а в глазах словно что-то застыло. Барни делал вид, что все нормально, и настраивал курс с помощью навигационных приборов, но то и дело поглядывал в сторону трюма. Затем оттуда послышалось звонкое хихиканье, и на палубу поднялись Винни с Джеком. Ребята держались за руки, как ни в чем не бывало, и украдкой прижимались друг к другу, не обращая внимания на окружающих. Джек при этом светился, будто солнышко в ясный весенний день. «Неожиданно, правда?» — произнес Барни, когда Мартин подошел к нему. «Да, а когда это они успели?» «Очевидно, этой ночью», — Барни хохотнул. «Я, конечно, знал, что Джек на нее запал, но ведь та его в упор не замечала. Непривычно все это. Это точно был ром, а не сказочный любовный эликсир. Все-таки женщины — непонятные создания». Эдвард, похоже, наконец-то вышел из ступора. «Ребята, вижу, вы теперь вместе?» «Так точно, Кэп», — ответил Джек за двоих. «Отлично, поздравляю», — улыбнулся капитан. «Одной проблемой меньше. Что ж, но работу никто не отменял. Винни, проверь паруса. Кажется, после вчерашнего их потребуется подлатать. Джек, на тебе механика. Не хотелось бы возвращаться в Мерид на развалине». Винни кивнул. «Есть, сэр». И, чмокнув своего нового избранника, сделала двойное сальто вперед и принялась ловко взбираться на мачту. Джек стоял как завороженный, наблюдая за любимой, пока Эдвард его не растормошил. «Джек!» «А, да, уже иду, Кэп!» Завидев Барни и Мартина, капитан снисходительно ухмыльнулся. «А вы чё ржёте? Барни, ты разве уже закончил?» «Понял, Кэп», — ответил штурман и поспешил вернуться к работе. «Новичок?» «Да, сэр». «Отправляйся в камбуз и займись подсчетом провизии, а после поможешь Джеку». «Будет сделано», — ответил юноша. Ему, как и остальным, стало не по себе при виде новоиспеченной парочки. Но почему, ответить на этот вопрос он так и не смог. Проведя еще полдня на пристани, Глория, наконец, отчалила. Как ни странно, но отношения влюбленных никому не мешали. Напротив, Джек каким-то образом повлиял на свою избранницу, и та из взбаламученной барышни вдруг стала молчаливой и рассудительной. Впрочем, надолго ли? «Что ты с ней сделал, Джек?» — посмеивался над ним Барни. «Укротил тигрицу», — задумчиво произнес Эдвард. Барни заржал было в голос, но Джек отвесил ему подзатыльник. «Завидуйте молча, господа!» Хотя сам еле сдерживал улыбку. Путь обратно занимал еще полдня, но Мартин был этому рад. Корабль, пролетая над облаками, плыл по ним, словно по хлопковым комочкам. Казалось, окунись в это мягкое пушистое покрывало, и оно укутает тебя, словно дитя, и не будет больше ни боли, ни сожалений. Иногда по пути попадались редкие острова. Юноше нравилось наблюдать за ними, хотя они и быстро скрывались из виду. «Сколько же еще в пустоши мест, где я никогда не бывал, и, вероятно, не побываю». Но такой ход мыслей ему не нравился. Страсть путешествий и изучения новых мест разгоралась в нем подобно пламени. Годы изоляции в Гринстоуне и череда потрясений наложили свой след, сделали его голодным до жизни. Но утолить этот голод ему было не под силу. Даже если бы он облетел всю пустошь, каждый ее уголок, от Великого Арбора и Дельфа до Облачного Края. Молодой искатель этого не знал. Никто в здравом уме о таком знать не хочет. Однажды он прочитал у Ван Нильса: «Бездна, имеющая свое начало в человеке, способна поглотить целые миры». Эта фраза почему-то запала Мартину в память, но уважаемый философ, к сожалению, не рассказал, что с этой бездной делать, как ее избежать. Наступил вечер. Сайрус скрылся за горизонтом и начало темнеть. «Отдыхай, новичок», — похлопал Барни того по плечу. «Быстро пролетели эти два дня, да? К утру уже будем дома». Несмотря на пережитое накануне и некоторую усталость, Мартин поймал себя на мысли, что он рад находиться именно здесь. И не только из-за того, что ему было с чем сравнивать. Вся эта атмосфера, небо, воздух, птицы — все это имело для него какую-то особенную притягательность, нечто неосязаемое, но тем не менее приводящее в трепет. Взобравшись на самую высокую мачту, он дождался, пока все небо не станет усыпано звездами. Благо, погода была ясной. Яркие огоньки мерцали ему, словно приветствуя, и посреди этой россыпи иногда можно было различить очертания созвездий, сияющего брахиозавра, задумчивого великана или великого арбора, широко раскинувшего свои многочисленные ветви. Южный ветер мягко обдувал лицо и освежал мысли, оставляя в них еле уловимое волшебство. Не об этом ли он мечтал? Но волшебство имело свойство рассеиваться так же незаметно, как и появлялось, подобно туману, стремительно подступившему с запада. Сон окутал его почти сразу. Усталое тело было расслаблено, а разум спокоен. Бессвязные образы всплывали перед глазами, плавно перетекая один в другой. Эдвард, подшучивающий над Винни, Ник, каким-то образом оказавшийся на борту Глории, все казалось таким естественным и простым, словно и было реальностью. В какой-то момент перед глазами появилась девушка. Короткие темные волосы, знакомый удивленный взгляд. Ее большие синие глаза сосредоточенно всматривались в его лицо. В груди Мартина что-то встрепенулось, словно он уже давно ждал этого момента. «Кто ты?» Внезапно воздух будто задрожал, а в голове появился непонятный, раздражающий шум. Ни с чем не сравнимый, он многократно усиливался, с каждой секундой давя на барабанные перепонки все сильнее и практически оглушая. Мартин попытался закричать, но рот онемел. Перед глазами замелькали леденящие образы, застывшие гримасы на лицах мертвых детей, сжавшийся на кровати мальчик, лицо девушки, отрубленные головы. Мертвые головы. Головы. Головы. Каждая из них смотрела на него с немым укором или же вопросом, читавшимся в глазах помимо страха. За что? Горло словно съежилось и пересохло. Закончился воздух в легких. Оцепенение. Напрасно Мартин пытался уловить образ девушки. Появляясь, он тут же предательски ускользал, оставляя за собой лишь юные лики смерти. На каждой головке висела бирка с цифрами, как на скотобойне. Номер 305, номер 104, номер 89. Калейдоскоп животного страха вперемешку с пронзающим мозг шумом. К горлу подступала рвота. Это и есть смерть. В какой-то момент юноше показалось, что он попал в ад. Или же сошел с ума. Хватит, хватит, хватит. Его ли это голос? Тишина. Звон в ушах прекратился так же внезапно, как и появился. Образы не исчезли, однако что-то в них изменилось. Калейдоскоп остановился на сжавшемся ребенке. Мальчик распрямился. Его губы неустанно повторяли одно и то же. «Смерть грядет в цитадель наук. Смерть грядет в цитадель наук. Смерть грядет...» «Хватит!» — мысленно прокричал Мартин. «Прекрати!» Неожиданно ребенок повернул голову в его сторону. Взгляд мальчика напоминал бездонную черную пропасть, а на губах читалась странная улыбка. «Найди ее!» — прошептал он и в мгновение исчез. Короткие темные волосы, синие глаза, испуганные глаза, влажные от слез. Снова она. «Эй!» Мартин смотрел на девушку и не мог понять, почему внутри него все клокочет, словно разрываясь на части, а затем вновь соединяется без остановки. «Не плачь», произнес он, но вдруг сам осознал, что глотает слезы. Внезапно воздух снова задрожал, но уже без шума. Взгляд ослепила яркая вспышка, заполняя собой все пространство. Затем резкий хлопок и тишина. Когда Мартин вновь открыл глаза, девушки с ним уже не было. Вокруг зияла кромешная тьма, а за стенкой слышался вой ветра, до скрип корабельных мачт. Слезы все еще текли по щекам. На следующий день Глория вернулась в Мерит и сразу причалила в торговый порт на разгрузку. После того, как все баки опустошили, команда собралась около корабля. Все ждали капитана. Барни выглядел, как довольный кот. «Денюшки, денюшки, наконец-то!» Джек усмехнулся. «У этого только одно на уме. Мартин, а ты чё такой кислый?» Парень пробормотал что-то невнятное. «Ничего», — ответил за него Барни. «Звон монет в кармане поднимет настроение». Винни хихикнула. «Эй, тебе бы подружку найти. Такой красавчик и все один». От таких разговоров Мартину стало еще хуже. Барни хмыкнул. «Ерунда какая. Все эти отношения и романтика нужны только бабам. А мужик, если хочет, берет и получает свое. Я вот как раз в одно такое место собираюсь. Не хочешь составить компанию, новичок?» «Фу!» Винни скривилась. «Эй, доставьте вы его уже в покое». Компания обернулась. Эдвард только что вернулся от переговоров с покупателем. «А вот и наше бабло!» — воскликнул Барни. Капитан улыбнулся. «В этот раз нам и правда щедро заплатили. Каждому по 60 мерин». «60?» — внезапно вырвалось у Мартина, в жизни не державшего такой суммы в руках. Глаза его округлились. «А, наконец голос прорезался!» Усмехнулся Барни и хлопнул юношу по плечу. «Здесь все честно», произнес Эдвард, раздавая каждому члену команды по свертку с деньгами. «Хорошо работаешь, хорошо живешь». «Плохо работаешь, валишь нахрен!» Добавил Джек. Команда дружно рассмеялась. Но затем Эдвард омрачил всеобщее веселье. «Что касается следующей охоты, пока ничего не известно. Поговаривают, что город собираются закрывать. Слишком много смертей». «Закрывать? Как же это?» Возмутился Джек. «Это значит не влететь, не вылететь?» «Боюсь, что так», ответил Эдвард. «Но я надеюсь, что власти разрешат нам продолжать работу. Иначе город попросту останется без газа. Они этого не допустят. Вот только, сдается мне, все уже не будет, как раньше». Капитан покачал головой. «Это хреново», — бросил Барни. «В любом случае, ждите вестей. А пока отдыхайте. И постарайтесь не растратить все деньги. Барни, это к тебе относится». Вскоре члены команды попрощались друг с другом, и Мартин остался один. Город смотрел на него своими опустевшими глазницами улиц, жухлой сыростью и свинцовым небом. «Ну, здравствуй», — произнес юноша, вдыхая прохладный воздух. «Надо бы навестить Ника», — подумал он и зашагал в сторону Монорельс.